Как-то с помощью своего кольца я даже сделала стеклянный макет Люблинской электростанции. Правда, то стекло было толщиной всего в 2 мм, а это на этажерке, пожалуй, все 6. Откатив этажерку в такое место, откуда мне было видно все помещение, я принялась за работу. Через четверть часа мне удалось изобразить на стекле длинный прямоугольник. Перечеркнув его для верности еще 2 раза поперек, я без труда выдавила стекло. С легким звоном оно упало внутрь. Вытащив все маленькие ключи, в том числе и ключи от Ягуара, я взяла их с собой, а остальные спрятала под подушку дивана в этой же комнате. В притоне я играла в тот вечер с переменным успехом. Часа через 2 я опять принялась хвататься за голову, делая вид, что иногда забываю о голове, увлеченной игрой, а иногда забываю об игре из-за головной боли. Надо было добиться того, чтобы мою головную боль они обязательно запомнили. Я выжидала более-менее заметного выигрыша, чтобы покинуть притон в соответствии со своими привычками, лишь в крайнем случае решив воспользоваться головной болью как причиной. Мне повезло. Я 2 раза подряд выиграла на один и тот же номер. Выиграла не так уж и много, но кучка жетонов передо мной издали выглядела вполне приличной. Я сгребла их, обменяла на деньги, подержалась за голову и вышла. Черные бандиты молча проводили меня до вертолета. Пилот послушно поднял вертолет, и через несколько минут мы уже были на террасе. Теперь мне предстояла чрезвычайно интенсивная деятельность. Раздвижные двери диспетчерской были подогнаны идеально, но я все-таки обнаружила узенькую, 2 мм, щель между дверью и стеной. Приготовленный раствор цемент с песком, я затолкала в эту щель пилкой для ногтей, начиная с пола до такой высоты, насколько могла достать. К утру раствор должен затвердеть, так что двери не раскроются и понадобится какое-то время, чтобы выколупать цемент. Потлата еще не вернулся. Об этом свидетельствовало и отсутствие третьего вертолета, и обычное в таких случаях ослабление дисциплины. Стража на террасе спала мертвым сном. Правда, один из часовых лег у самого выхода, видимо, из тех соображений, чтобы проснуться, если мне вздумается перелезать через него. Бесшумно вывела я машину из гаража. Теперь я уже ее не проверяла перед выездом. Ехать было недалеко. До намеченного места я добралась также бесшумно. На небе светились звезды и кусочек луны. И этого освещения оказалось совершенно достаточно, чтобы без приключений проехать такую короткую трассу, тем более, что я ее предварительно хорошо изучила. Съезжая с шоссе к намеченной скале, я приоткрыла дверцу, чтобы успеть выскочить из машины, если бы Ягуару пришла охота свалиться в пропасть. Не пришла. Свалилось только немного камней. Спрятав машину, я пешком вернулась в резиденцию, прихватила вещи из-под пальмы и направилась к яхте. К этому времени я уже вполне сносно научилась передвигаться по скалам на четвереньках и могла бы с успехом выступать в цирке. Вода стояла высоко, борт яхты почти сравнялся с помостом. Каждую минуту мог начаться отлив. В соответствии с планом, я насыпала немного камней в жёлоб, по которому двигались ворота, и аккуратно зацементировала их остатком раствора. Канат на корме я перерезала пружинным ножом, потом перерезала канат на носу и принялась тянуть за него. Боюсь, что я немного поторопилась и опередила отлив, так как яхта не могла двинуться с места. Эта темная громадина сидела в воде как прикованная и даже не пошевелилась. Я еще подумала, может, корабль стоит на якоре, и на всякий случай осмотрела то место, где, по моим предположениям, должен находиться якорь, но там ничего не висело. Я вернулась на причал, уперлась покрепче ногами, натянула канат изо всех сил, и яхта дрогнула, пошевелилась и потихоньку сдвинулась с места. Когда полочка в скале закончилась, и дальше я уже не могла идти, я притянула яхту к себе, уперлась в борт и попыталась оттолкнуть ее вправо. Сначала она поддавалась с трудом. потом все легче, так что я испугалась, что ноги мои останутся на берегу, а руки на яхте, тела не хватит, я свалюсь в воду, а это совершенно не входило в мои планы».